Глава 40. Константин Михайлович, как и полагается человеку его статуса, был весьма осторожным. Можно было бы со всей ответственностью заявить, что осторожность и Константин Михайлович Тягунов были синонимами. Великолепная интуиция, подчас граничащая со звериным инстинктом самосохранения, была зашифрована в ДНК генерального прокурора. Константин Михайлович причислял себя к терским казакам, хотя родился и вырос в Сибири. Но корни его рода действительно цепко вгрызлись в каменистую почву Ставропольского края, еще со времен покорения Кавказа. Насколько отличились предки Тягунова в Кавказской войне, судить сложно. Вообще достаточно фантастичным является тот факт, что Константин Михайлович хоть что-то знал о своих родственниках. Единственным живым свидетелем истории рода была баба Надя, которая, собственно, и была носителем замечательного гена живучести. Когда грянула Великая Октябрьская революция, маленькой Наде исполнилось 3 годика. Семья жила в то время в собственном поместье на Кислых Водах, так в то время называли Кисловодск. У Нади было 2 старших брата и 2 старшие сестры. Папа Нади к казачеству никакого отношения не имел. Федор Алексеевич Ивашкевич был полковником царской армии. Разумеется, он командовал казаками, но потомственным казаком, тем более терским, никогда не был. Как оказался Федор Алексеевич на Кавказе, неведомо. Бежал ли он от революции, поправлял ли он свое здоровье на водах, уйдя в отставку, или был послан с тайной миссии белогвардейским движением. Эта тайна останется нераскрытой. Сам факт, что баба Надя помнила своего отца и не забыла своей фамилии, уже нонсенс, так как она всю свою сознательную жизнь жила под чужим именем и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Надей бабушку стали называть после того, как ее выкупила из-под ареста их кухарка. Увезла в станцию и всю свою жизнь выдавала за свою дочь. При рождении бабе Наде дали имя Анастасия. Невольно приходит на ум столь парадоксальное совпадение судьбы бабушки Константина Михайловича с великой княжной Анастасией Романовой. Баба Надя единственная, кто остался в живых из членов своей семьи. Отца, мать, братьев и сестер расстреляли. Расстреливали вроде бы как красные казаки, но в станице все говорили, что приговор в исполнение приводили какие-то евреи в кожанках, приехавшие из Петрограда. Судя по всему, так оно и было. Казаки ненавидели советскую власть и служить ей не собирались. А уж тем более не стали бы они принимать участие в расстреле детей. Свидетелей и очевидцев тех самых событий не осталось. Всех казаков в годы гражданской войны порасстреливали. Да, посылали на север в город с загадочным названием Котлас. Перед самой войной, в 40-м, из лагеря все-таки вернулся один сосланный казак, дядя Петя. Да и он не смог умереть на родной сторонке. Уже через неделю дядю Петю охмутали НКВДшники и увезли неведомо куда. Уж больно о многом знал и помнил старик. Баба Надя спокойно пережила все чистки, не умерла с голоду и не загнулась от тифа. Ангел-хранитель широко распростер свои крылья над последней из рода Вашкевичей. Надя выучилась на продавца и, получив от торгснаба старую одноглазую клячу и товар, в основном махорку, мыло да соль, ездила на ней по бригадам. Спала она прямо в телеге посреди степи, а выручку прятала в лифчик. Однажды, правда, она изменила этому правилу и, обмотав деньги портянкой, засунула их в хромовый сапог. Эту пару сапог она возила уже 1/2 года в своем передвижном магазине. Сапоги были исправные, но дюжи дорогие, их никто не брал. Но однажды лихой казачок, бригадир пулеводческой бригады Яша Перепел, лихо джигитуя на своем вороном, прискакал в станицу, где Надя бойко торговала люминиевыми тазами, и вскружил 16-летней коммерсантке голову своим чубом, белоснежной улыбкой и голубыми, как небо, глазами. А в довершение ко всему, еще без примерки, купил у нее хромовые сапожки. Краснея и смущаясь, Надя продала Яше сапоги, забыв вынуть из них деньги. Расторговавшись, она запрягла свою одноглазую кобылу и отправилась в город. Яша нагнал ее на перевале. Вороной конь под Яши был знаменит тем, что не боялся спускаться с самых высоких круч без всякой дороги. Когда перед Надей посыпались камни, она решила, что начался обвал, что в горах, собственно, не редкость. Но вскоре на узкий горный серпантин, как черт из табакерки, выпал взмыленный вороной конь, на котором цепко, словно ястреб, восседал сияющий Яша. «Недешево ли сапожки отдала?» — с усмешкой выкрикнул он, вынимая из сапога портянку с деньгами. У Нади чуть сердце не остановилось. В те времена потеря выручки означала верный срок. Яша ржал, как конь, как и его вороной, над побелевшей от страха девчонкой, и как мог успокаивал ее, комкая в сильных могучих руках. Он не требовал никакой компенсации. Надя отблагодарила его сама, по собственной инициативе. Яша был завидным женихом, но в ту ночь в горах Надя украла у казачка его сердце, насмерть присушив к себе. Как ни странно, но свадьбы дело не кончилось. У станичников крепкая память и длинные языки. Кто-то вспомнил, что чего-то слышал о том, что у Нади с происхождением того. То бишь, нечистая и комсомольская ячейка Яша жениться не разрешила. Для Нади это была трагедия, но она проявила выдержку и была вознаграждена. Яша шибко продвинулся по партийной линии и был назначен председателем колхоза. С целью укрепления дружбы народов Яшу женили на Карачаевке, которую он тут же отправил в аул, а сам поселился в Кисловодске и открыто сожительствовал с Надей. Перейдя на работу в райком, Яша устроил свою любовницу заведующей продовольственного магазина. Такое хлебное место люди выбивали всю жизнь, а везучая Надя получила его в подарок на день рождения вместе с золотыми сережками. Казалось, жизнь удалась, но тут как ни кстати началась война. Яша ушел на фронт и пропал без вести. А Надя, беременная и одинокая, наблюдала за тем, как армия отступает, сдавая город фашистам. Как последняя дура, она охраняла свой магазин. И только когда морячки из соседнего с магазином госпиталя разнесли вдребезги ее витрину своими костылями, хватая, что только можно унести, Надя с огромными усилиями взвалила на тележку 2 мешка муки и повезла их домой. В ту же ночь она родила мальчика, которого назвала Мишей в честь Яшиного отца. Яшины родители не шибко жаловали Надю, считая, что она шалава и избивает гарного казака с понтолыку. Но рождение Миши все переменило. Старики признали внука и уговаривали Надю ехать к ним в станицу. Но Надя цеплялась за дом. Дом и впрямь был хорошим и богатым, как и полагалось, дому работника райкома. Поэтому вошедшие в город немцы облюбовали его под офицерский клуб, а Надю арестовали как жену райкомовца. То, чего Надя не смогла добиться в мирное время, она легко получила в войну. Местные стукачи называли ее не иначе, как «Яшиной женой», и отпереться от этого было уже невозможно. Надю радовало только то, что ее сынок Мишенька в безопасности. Яшины старики сумели выкупить его из тюрьмы, как когда-то добрые люди выкупили и ее саму. Надю, как и многих других, держали в тюрьме в качестве заложников. При осуществлении терактов, то бишь партизанских вылазок, заложников пускали в расход. 2 месяца в заключении показались Наде вечностью. Она не плакала, не просила пощады, только молилась днем и ночью, молилась и ждала. И Бог помог. Спасение пришло совершенно неожиданно. Это не были партизаны или диверсанты, заброшенные в тыл к врагу с целью освободить томящуюся в заключении Надю. Нет, все было гораздо прозаичнее, без стрельбы и погонь. Просто некому было подмести пол у одного из офицеров. Надю привезли в дом на окраине Кисловодска. Дом был небольшим, и одной из своих стен прилепился к скале. Раньше в нем жила армянская семья. Куда она делась, никто не знал. В тот момент хозяином дома был молодой лейтенант-альпинист, представитель элитного подразделения «Эдельвейс». Когда Надя увидела его, она поняла, что у нее появился шанс, и она использовала его. Отложив веник, Надя задрала подол юбки, открыв для обозрения свои стройные ножки, и, опустившись на колени, принялась мыть пол. Лейтенант был заворожен этим зрелищем, но, вопреки бытующему мнению, он не порвал нарисованную одежду и не изнасиловал ее на письменном столе. Лейтенант засмущался и вышел из комнаты. Когда Надя закончила уборку, ее отвезли обратно в тюрьму. Но уже на следующий день ее опять привезли в тот же дом и объявили, что теперь она горничная. Роман с лейтенантом долго не клеился. Хозяин дома австриец по происхождению, Дитер Штайн был чрезвычайно педантичен и высокомерен. Надя из кожи вон лезла, чтобы обольстить неприступного аристократа. Уже через неделю сердце австрийца дрогнуло, и он стал достаточно демократичен в общении со своей прислугой. Пожирая Надю глазами, он рассказывал ей о своем поместье, о том, сколько батраков у него на сыроварне, мечтал вслух о величии и всемогуществе рейха после победы и взахлеб лепетал о тех богатствах, которые он привезет из поверженной России на родину и кинет к ногам своей престарелой матушки и юной невесты. Он даже показывал Наде фото своей избранницы. Надя одобрительно улыбалась и утвердительно произносила «Гуд, гуд», хотя про себя отмечала, что фото фройлен впору ставить в буфет, чтобы дети пужались и сахар с него не воровали. Лейтенант тоже был не слепой и, сравнивая свою невесту со славянкой, отчетливо видел разницу. Поначалу австрияк, робко положив руку на плечико своей горничной, обещал забрать ее к себе в поместье, где она будет прислуживать его даме сердца. Но шло время, и пьяный от бессонных ночей лейтенант, утопая в объятиях молодой и полной сил рабыни, шептал ей на ухо. «Надя, ты мой принцесс, ты мой идеаль, я умоляю тебя выйти под венец за меня, Ихлибе!» И лейтенант Штайн, забыв о чистоте расы, впивался в прекрасного недочеловечка Надю и покрывал ею шею, грудь и лицо страстными поцелуями. Надя была счастлива. Ей казалось, что она опять вытащила счастливый билетик в лотерее жизни. Может, это было аполитично, но она была счастлива и усердно учила немецкий язык. Кроме того, для всех было совершенно ясно, что Россия войну проиграла. По радио уже давно твердили, что Москва пала, и Наде совсем не хотелось быть в роли чьей-то горничной. Напротив, она уже явственно представляла себя фрау Штайн, хозяйкой огромного поместья, и так же, как ее ласковый лейтенант, мечтала о том, сколько у них будет батраков, свиней и коров. Идиллия кончилась вместе с началом контрнаступления Красной Армии. Лейтенант нервничал. Надя нервничала вместе с ним. А когда немцы в спешном порядке стали покидать город, и влюбленный по уши лейтенант умолял начальника штаба разрешить ему взять с собой Надю, будущая фрау Штайн резко передумала становиться фольксдойч и хладнокровно грохнула возлюбленного из парабеллума в затылок. Прихватив все золото, что хозяйственный лейтенант приготовил на вывоз в качестве военного трофея, и планшетку с документами, Надя вылезла в окно и через гору ушла в станицу к свекру и сыну Мишеньке. Там она благополучно дождалась прихода наших и передала планшетку куда надо. Планшетка оказалась важной. На карте были нанесены схроны с оружием и боеприпасами, которые фашисты оставили в горах, отступая. Поговаривали, что в одном из схронов нашли ящик с золотом, но Надя была довольна и тем золотишком, что унесла у убиенного ею любовника. Свекор надежно закопал золотишко в огороде и откопал его только тогда, когда его внучок Мишенька намылился ехать в Москву учиться на артиста. Про Надю после войны ходили разные слухи. Кто-то по-прежнему звал ее шалавой, подстилкой немецкой, кто-то всерьез верил, что Надя была подпольщицей. Но и те, и другие заткнулись, когда Надя в свойственной ей манере огрутила начальника ГПУ молоденького пацана со шрамом через все лицо и звездой Героя Советского Союза. Товарищ Тягунов был младше Нади на 6 лет, но это не помешало ему жениться на ней и усыновить Мишеньку. Правда, Мишеньку почти что сразу услали в Суворовское училище, а Надя нарожала Тягунову еще 3 сыновей. Мишенька закончил Ставропольское Суворовское училище, кадетский корпус, как он его называл, но военная карьера его не привлекла. Он грезил сцены прямо в парадной форме, с острыми, как бритва, стрелочками, и начищенной бляхой поехал покорять приемную комиссию театрального института. И не куда-нибудь, а прямо в столицу. Москва охладила пыл суворовца, и он, не солоно хлебавший, с горя вербанулся на севера. По приезде на стройку Миша Тягунов резко понял, что лучше красиво говорить с трибуны, чем мешать бетон при минус 40 по Цельсию. И так же, как его покойный батя, шибко бойко ударился в комсомол, а потом и в партию. Так что у Кости, единственного сына Михаила Яковлевича Тягунова, были весьма широкие перспективы. И он без проблем поступил в столичный вуз, а после, не выезжая из Москвы, сидел на самых тепленьких и хлебных местах. Поэтому свое назначение на Урал, даже на столь высокую должность, Константин Михайлович расценивал как ссылку. Начать расследование против вконец обуревшего главы города значит автоматически встать на сторону губернатора. В душе заместитель генерального прокурора был на стороне губернатора, но Москва, что скажет она по поводу пусть и обоснованного, но совершенно беспрецедентного дела? Константин Михайлович не мог уснуть всю ночь. Разумеется, это не подстава, и фактура собрана грамотно, но кто этот доброжелатель, кто этот доктор Зорге и Робин Гуд в одном лице? Под утро прокурорские глаза все-таки сомкнулись, и Константин Михайловичу привиделся дивный сон. Будто бы он идет по длинному коридору губернаторской резиденции. А навстречу ему мэр. Счастливый такой, улыбается, глазки свои поросячьи щурит. «Что ж, — говорит, — вы меня, дорогой мой, не поддержали. Я ведь знаю, что вы даже бюллетеньку для голосования пустую в урну бросили. А так и стал я губернатором». Тут Константин Михайлович протягивает мэру папочку с документами и просит ознакомиться. Мэр читает и бледнеет. Читает и бледнеет. А потом и говорит. «Да за то, что ты мне такую услугу оказал и такой бомбе против меня рвануть не дал, я тебя, дорогой ты мой Константин Михайлович!» И тут сон прокурора предательски прервал будильник. Константин Михайлович так и не узнал, что же посулил ему мэр. Но сон произвел на него неизгладимое впечатление, и прокурор решил хода бумагам не давать. Несмотря на такую странную лояльность по отношению к мэру, прокурору очень хотелось узнать как можно больше тайн, которые скрывал за своими толстыми стенами Центр экономической безопасности. Он мечтал раскрыть загадочное убийство Кати Корнеевой и не менее загадочное исчезновение Юрия Васильевича. Но все действия, направленные на получение какой-либо информации, способной хоть как-то повлиять на расследование, напарывались на жесткий гриф секретности. А так как Константин Михайлович был человеком весьма осторожным и предусмотрительным, он особо не настаивал. Да и вправду глухарем больше, глухарем меньше. Ему и в голову не могло прийти, что эти дела никоим образом не связаны ни с мэром, ни с Корнеевым. На самом деле это были два банальных убийства на почве ревности. Одно из них совершила Лиза, беременная баба, не желающая делиться своим счастьем, у которой, как назло, было огнестрельное оружие, наследство от предыдущего любовника. А второе убийство престарелого Ловеласа было Сашиных рук делом. Притом в прямом смысле этого слова. Он просто задушил своего босса, случайно забредшего к своей любовнице, на которую Саша имел виды. Лиза никогда не узнала бы о смерти Юрика, если бы Саша был порасторопнее и не оставил бы труп на площадке, отправившись за своей машиной. Лиза поступила куда осмотрительнее. Правда, в отличие от Саши, она действовала не спонтанно, а тщательно подготовившись. Но, как показали последующие события, и она не смогла избежать свидетелей.